Разумеется, все эти дни мы не сидели сложа руки. Холмс углубился в труды по психиатрии, в чем я пытался оказывать ему посильную, признаться, довольно незначительную помощь. Несколько раз он встречался с Лестрейдом, интересуясь ходом расследования убийства Розы Д. Увы, оно зашло в тупик. Под благовидным предлогом мы побывали в мастерской папаши Чарли, в этом чудесном кукольном царстве, где внимание Холмса привлекла точная копия Чезары. Это был довольно смешной манекен с нафабренными усами и громовым скрежещущим голосом. Оригинал мы наблюдали в деле, в балаганчике мистера Каллигари. Там, в Холстон-Волском парке на ярмарке, мы нечаянно встретились с мистером Фрэнсисом в одном крохотном кукольном театрике, который давал странные, на мой вкус, представления. В них на равных участвовали куклы и кукловоды, разыгрывавшие каждый свою историю, зловеще, но не явно, параллельные одна другой, как пояснил либретист мистер Фрэнсис с присущей ему снисходительностью. Люди вели какой-то странный диалог без начала и конца. Куклы свой, но на совершенно непонятном языке, ничего общего не имеющим с прекрасным и могучим английским. Куклам что-то или кто-то угрожал. Люди боялись о чем-то говорить и лишь намекали на события, могущие повлечь за собой смерть друзей. Куклы от кого-то прятались, взывая о помощи к людям и все чаще обращаясь к человеческому языку, в то время как люди все чаще употребляли слова из кукольного лексикона, пока их языки не слились в некую общую речь, исполненную мольбы и страха перед неведомой угрозой. Мистер Фрэнсис говорил что-то о невозможности понять друг друга, об отчуждении, о куклах-людях и людях-куклах, которыми манипулируют власти придержащие и ученые-деспоты, о новом и старом языке, об отчаянных попытках современного человека найти общий язык с себе подобными. Словом, этот заблудившийся в трех соснах социалист-анархист или анархист-социалист честно пытался выразить нечто, как ему казалось, очень важное, тогда как мы с Холмсом честно же пытались вникнуть в смысл его полубессвязной речи, и я сильно подозреваю, что обе стороны, так и не поняв друг друга, разошлись, сдерживая вздох облегчения до ближайшего угла. Единственные дельные сведения, почерпнутые нами из рассказа мистера Фрэнсиса, заключались в известии о выходе мистера Аллана из больницы. «Надеюсь, с ним все в порядке?» — вежливо осведомился Холмс. «Кажется, да», — проворчал Фрэнсис. «Правда, он стал какой-то заторможенный, что ли. Раньше-то он был живчик. Да и протезы сильно изменили его лицо». «Протезы?» «При падении он повредил не только голову, но и зубы», — пояснил Фрэнсис. «В больнице ему починили обе челюсти, но, по-моему, перестарались с железяками, из-за которых у него рот будто манной кашей набит». «Это временное неудобство», — попытался я успокоить нашего собеседника. Он как-то странно посмотрел на меня. Мы попрощались. В тот день, когда Холмс, кажется, слегка растерявшийся в поисках хоть какой-нибудь ниточки, позволившей бы распутать этот клубок, через поставщиков узнал, что папаша Чарли приобретал весьма дорогостоящие компоненты для приборов беспроволочного телеграфирования и никак не мог сообразить, что ему делать с этими сведениями, к нам на Бейкер-стрит заявился Лестрейд. Отказавшись от портвейна, сыщик закурил ароматную корону и принялся, на чем свет стоит, костерить свою службу, которую он давно оставил бы, если бы не привычка идти по следу преступников, как слепой мул идет по кругу, вращая мельничный жернов. «Не слишком ли сильно сказано?» — пробормотал Холмс, определенно думавший в это время о чем-то своем. «Возможно, Холмс, я и в подметке вам не гожусь по части наблюдательности», — с внезапной горечью проговорил Лестрейд. «Но все-таки за годы честной службы в Скотланд-Ярде мне удалось раскрыть немало преступлений, в том числе и с вашей помощью». Лестрейд затянулся сигарой, не замечая вытянувшегося лица моего друга. «И вот представьте, мне приходится заниматься делом о девочке, укушенной собакой. Боже милостивый, остается благодарить Бога, что мне пока не доверяют поиск украденных зонтиков». «А-а-а!» Холмс хлопнул ладонью по развернутой на коленях газете. «Вот вы о чем! Но здесь, кажется, речь идет не о собаке, а о волке!» «Холмс!» — возопил несчастный сыщик. «Волк в центре Лондона! Холмс! Да ближайший лес, из которого он мог бы прибежать, находится где-нибудь в Сибири! Во всяком случае, не ближе Петербурга!» «Пожалуй, вы правы», — согласился мой друг. «А что говорят свидетели?» Лестрейд со вздохом возвел очи горе. «Вообразите, среди них нашелся охотник, едва ли не современник Иоанна Безземельного, который с неподражаемо важным видом назвал волчий, тьфу, собачий хвост поленом». Холмс поднял руки. «Ну, Лестрейд, тут я вам, к сожалению, не советчик. Есть, правда, в Лондоне человек, который по укусу может определить, волк это был или собака. Ему можно доверять. Отсон, помните старину Олфорда? О, он здорово помог нам в деле о собаке баронессы Дорф, которая оказалась весьма крепким орешком. Хотя поначалу мы думали... Олфорд?» Уныло переспросил Лестрейд, доставая свою истрепанную записную книжку. «О, Господи, твоя воля!» Внезапно Холмс насторожился, словно что-то вспомнив. «Олфорд!» — медленно проговорил он. «Лестрейд, помнится, вы говорили о чудовищной рваной ране на теле миссис Розы Д. Ну, той, убитой в Холстонволле. Покажите описание раны Олфорду. Обязательно!» «У нас есть фотография», — сообщил Лестрейд. «Времена меняются, Холмс. Нынешнее качество фотографических снимков...» Он вдруг прикусил язык и уставился на Холмса. «Вы думаете, что...» «Ничего», — отрезал Холмс. «Пусть сначала Олфорд даст свое заключение. После этого я буду думать. Это я вам обещаю». «Кажется, дело двинулось!» — воскликнул Холмс, протягивая мне утренние газеты. «Начните с телеграфа, Отсон!» Он не удержался, вскочил и принялся мерить гостиную широкими шагами, пока я торопливо читал ниже следующее. Телеграф. «Вчера, около 6 часов вечера, В собственном доме был убит итальянский эмигрант Карло Сте, прозванный знакомыми папашей Чарли. Прибывшие на место происшествия полицейские, пожарные и врачи скорой помощи обнаружили в охваченном огнем помещении труп Карла Сте, а также двоих мужчин, некоего Чезаре, циркового артиста, и мистера Фрэнсиса П., безработного. Оба легко ранены. Небывалое количество карет скорой помощи, вопреки обыкновению тотчас прибывших на место происшествия, позволило быстро эвакуировать пострадавших. На теле папаши Чарли при первичном осмотре обнаружены чудовищные рваные раны со следами зубов, напоминающие рану Розы Д., павшей жертвой ужасного преступления в Холстон-Волском парке. Кроникл. Попытки нашего корреспондента побеседовать с ранеными пока не увенчались успехом. Их не удалось обнаружить ни в одной из известных полиции больниц. Поиски продолжаются. Пост. Очевидцы утверждают, что в огне, охватившем мастерскую папаши Чарли, метались его механические куклы, что произвело на всех тягостное впечатление. По словам одного из пожарных, когда он приблизился ко входу в мастерскую, навстречу ему из двери выскочил огромный волк с дымящейся шкурой и разверстой окровавленной пастью. Чуть не сбив с ног бравого пожарного, зверь метнулся под колеса кареты скорой помощи и исчез, словно сквозь землю провалился. Другой очевидец утверждал, что собака или волк бросились в карету скорой помощи и была тотчас увезена. Куда? Это попахивает чертовщиной. Трибюн. Каково же было удивление полицейских, когда в приемном покое госпиталя Святого Германа вдруг обнаружилось, что вместо раненого Чезары они привезли его двойника, механическую куклу. «Все это еще более запутывает дело», — осторожно заметил я. «Все эти приключения в замке Отранто...» Холмс хмыкнул. «Я понимаю вас, дружище, и при других обстоятельствах присоединился бы к вашим оценкам. Но сейчас для меня главное заключается в том, что он или они начал действовать». «Они или он? Тот, кто мешает? Но хотел бы я знать, где находятся пострадавшие?» Чезаре исчез. Вместо него подсунули куклу. Кто это проделал? Что это, черт возьми, за зверь, померещившийся сразу нескольким свидетелям? И вот что. Холмс криво усмехнулся. «Кто там еще исчез, а?» Я пожал плечами. «А ком он?» «Кто-то ведь там еще был?» «И бьюсь об заклад, дружище, что карет скорой помощи было и впрямь многовато. Интересно, не было ли неопознанных, как в случае с мистером Алланом?» Холмс попытался по телефону связаться с Лестрадом, но того не оказалось на месте. Тогда, поручив мне предупредить сыщика, что он нужен Холмсу, и заодно обзвонить больнице скорой помощи, мой друг исчез, даже не захватив с собой зонт, а за окнами собирался дождь. На наше счастье, мистер Фрэнсис нашелся в госпитале святой Анны, а у Лестрада хватило сообразительности приставить к нему охрану. Мы тотчас отправились навестить нашего знакомца. Вид его поразил нас. Перед нами был не тот ерничающий и умничающий молодой человек, небрежно поигрывающий, к счастью, лишь на словах, в туманный анархизм. Но человек глубоко потрясенный, я бы даже сказал, обугленный ужасными событиями последних дней. Я не знаю, кто тут во всем виноват. Я даже не знаю, что происходит, джентльмены. Но если вам нужен кто-то, годящийся хотя бы на порох для ваших револьверов, можете на меня рассчитывать. Такой патетической тирадой встретил нас мистер Фрэнсис. Вы-то хоть понимаете, что к чему? Кому все это выгодно, черт возьми? Холмс покачал головой. Честно говоря, нет. Факты, которыми мы сегодня располагаем, не дают пищи для сколько-нибудь основательной версии. Быть может, ваш рассказ о событиях в мастерской папаши Чарли поможет хотя бы приблизиться? Приподнявшись на локте, Фрэнсис остановил его нетерпеливым жестом. «Тогда к делу!» «Вот что поведал нам молодой человек. По выходе из клиники Алан по-прежнему пытался поддерживать дружеские отношения с Фрэнсисом и Джейн. Но что-то изменилось. На глазах угасала доверительность, свойственная дружбе. У Алана появились деньги, об источнике которых он помалкивал. Но это-то, впрочем, понятно. В такое смутное время каждый зарабатывает как может. Однако тратил он их не с прежней безоглядностью. Скупость? Страх перед будущим? Возможно. Во всяком случае, никто и не собирался претендовать на его деньги. Каждый умирает в одиночку. Но не лги. Вместо того, чтобы просто отказать в деньгах Фрэнсису или Джейн, Алан придумывал какие-то насквозь фальшивые истории. Мы с Холмсом переглянулись. Что ж, наступление зрелости подчас драматично воспринимается молодыми романтиками. Алан перестал посещать злачные заведения, прервал связи с многочисленными приятелями и подружками. Однако к Фрэнсису и Джейн, ну, словно приклеился. Причем больше выспрашивал и слушал, нежели отвечал на их вопросы, или просто болтал, как раньше. Его вдруг стали интересовать вещи, на которые прежде он просто не обратил бы внимания. Ну, например, через кого в клинике Джейн достает наркотики для Фрэнсиса, а когда девушка с плохо скрытым раздражением напомнила ему, что он давно обо всем прекрасно осведомлен, Алан сослался на травму, вызывавшую спорадически возникавшую забывчивость. Иногда он и впрямь демонстрировал забавные провалы в памяти. Скажем, он вдруг забыл, поддерживают ли Фрэнсис и Джейн связь с мистером Холмсом. «Вы рассказали ему о наших встречах?» — тотчас скинулся Холмс. Фрэнсис смутился. «Но в самых общих чертах. И потом я сказал ему, что вы просто высмеяли нас». «Ого!» — кивнул помрачневший Холмс. «Но продолжайте, пожалуйста. Однажды Фрэнсис продемонстрировал мистеру Аллану его же собственную излюбленную шутку. Зажав большой палец в ладони, выставил перед собой 4 и спросил, сколько пальцев у него на руке. Поразительно. Но Алан растерялся, разволновался и, наконец, пробормотал. 4. Что это? Игра? Глупейшая и с непонятной целью? Или черепная травма и впрямь повлекла за собой известные последствия? В тот день, когда Джейн решила проникнуть в зону Z. В зону Z? Холмс был явно ошеломлен таким поворотом событий. Бог мой, но зачем? Фрэнсис не знал, почему она решилась на этот шаг. Девушка не посвятила его в свои замыслы, бросив лишь загадочную фразу. «Боюсь, у нас есть второй язык, болтающий без нашего спросу». Поэтому в тот день Фрэнсис был совершенно спокоен. Алан же места себе не находил. То жалуясь на головную боль, над городом сгущались грозовые тучи, то в 1001-й раз спрашивая, когда придет Джейн. Поскольку они уговорились встретиться у папаши Чарли, за полчаса до назначенного срока они вышли из дома. «По пути вы не заметили ничего необычного?» — спросил Холмс. «Да нет». Фрэнсис наморщил лоб. «Дороги там на 15 минут. Алан был возбужден и все время оглядывался». «Почему?» «Не знаю». «Может, за вами наблюдали? Никто не шпионил?» «Нет». Фрэнсис вдруг коротко рассмеялся. «Если не считать бездомного пса, увязавшегося за нами у табачного киоска, где я купил сигареты, у самого дома папаши Чарли, я обратил внимание Алана на странный хвост этой твари». «Странный? Ну, длинный, толстый и прямой, как палка. Но когда Алан оглянулся, пса и след простыл». Мы переглянулись. Холмс нахмурился. Джейн пришла в условленное время. Она была страшно взволнована и с порога заявила, что за ней следят. «Кто?» Она указала на куклу, двойника племянника папаши Чарли. Старик поспешил успокоить девушку, со смехом подтолкнув ее к кукле и заставив дернуть манекен за нос. Игрушка довольно натурально изобразила улыбку. Жутковатую, надо сказать, улыбку. Джейн весьма сбивчиво рассказала о своей попытке проникнуть в зону Z и о том, что ей удалось прихватить с собой чемоданчик. Невозможно описать испуг папаши Чарли и апатичное спокойствие, вдруг охватившее Алана. Не успел, однако, Фрэнсис толком расспросить девушку о зоне Z и содержимом чемоданчика, как вдруг комната наполнилась дымом. «Пожар!» — закричали на улице. Завизжали автомобильные тормоза. Кто-то схватил Джейн за руку, Алан или папаша Чарли. Она скрылась в дыму. Зазвенели стекла. В комнату ворвались какие-то люди в противогазах. Среди них, Фрэнсис готов был поклясться, был и мистер Чезаре. «Чемоданчик!» — донесся до Фрэнсиса голос Джейн. Мимо Фрэнсиса, даже не взглянув на него, неторопливо и размеренно, как механизм, прошагал Алан, тотчас скрывшийся в дыму. Лицо его было отрешенным, рот полуоткрыт. Страшно закричал папаша Чарли. Фрэнсис схватил чемоданчик и выстрелил выскочившего из дыма человека, Кажется, это был Чезаре. Внезапно сознание его померкло. Очнулся он от струи ледяной воды, обрушенной на него пожарными. Голова болела и кружилась. Перед глазами плыли какие-то странные деформированные фигуры и лица. Мелькнуло искаженное страшной гримасой лицо Алана, бежавшего на четвереньках или на полусогнутых ногах, словно в присядку. Каски пожарных, куклы, карета скорой помощи. Фрэнсис вновь потерял сознание. Да, результат известен. После непродолжительного молчания изрек помрачневший Холмс. Папаша Чарли убит. Джейн и Чезаре исчезли, как, впрочем, и мистер Аллан. Кстати, мистер Фрэнсис, дружище, та собака... Вы не видели больше собаку? Или волка? Волка? Фрэнсис перевел взгляд на меня. Вы сказали... «Волка, мистер Холмс?» «Волка», — невозмутимо подтвердил Холмс. «Значит, не видели». «Ха! Видите ли, я все-таки побывал у старины Олфорда, и он дал мне заключение, скрепив его своей подписью. Так вот, согласно этому заключению, Роза Д. девочка в центре Лондона, о которой писали все газеты, а теперь, судя по характеру ран и папаша Чарли, загрызены волком. Именно волком, утверждает Олфорд, которому я привык доверять. Выдержав паузу, Холмс продолжал. Разумеется, я поставил в известность Лейстреда и попросил его осторожно проверить все лондонские виварии при клиниках, где производятся опыты над животными, в том числе над волками. Я убежден, что следы приведут в клинику фон Ноймана, — воскликнул Фрэнсис. Источник зла там! «Вам следует быть предельно осторожным и внимательным», — сказал Холмс. «Мне почему-то кажется, что вы можете, ну, скажем, споткнуться где-нибудь на улице и прибольно удариться головой. Думаю, карета скорой помощи окажется на месте происшествия раньше любого расторопного полицейского». «Не исключено». Фрэнсис мрачно усмехнулся. «Что предпримете вы?» «Я?» Холмс встал. «Попробую помешать тому, кто мешает». Он сдержанно улыбнулся. «Что-то меня в последнее время беспокоят приступы головной боли. Думаю, стоит проконсультироваться с врачом. А, Уотсон?»